Люди видят что-то очень большое, большую гору или большое дерево, как этот баньян, то большие вещи внушают им чувство благодарения и восторга. И они сразу начинают этому поклоняться. Люди любят все большое. Так что мы сейчас с вами под этим большим деревом, баньяном, поговорим немного о Шива-татве. Здесь это место называется Хамса-вахан-гат. И здесь, в этом озере, которое образовалось из вод реки Гамати, мы прошли с вами по ее руслу, все время хранится пылающий от экстаза Господь Шива. Экстаз сжигает его сердце так горячо, что он не может просто без воды. Иногда это озеро кипит. И сейчас мы попросим Мадхавананду Прабху рассказать немного о Шива-татве. Каким образом и почему Гауди и Вайшнавы поклоняются Господу Шиве, и в чем смысл этой загадочной татвы. So this is the second day of our adventure here in Navadvip Dham. Сегодня второй день нашего приключения в Навадвипа Даме. We're very fortunate that we're having so many associations, so many senior advanced Vaishnavas with us today. Сегодня нам очень повезло, потому что с нами сегодня много возвышенных вайшнав. We'd like to offer our pranams to all of them, and we should. As we were saying yesterday, when we do Parikrama of the Dham, we should go with sadhu, and we should always be looking to the sadhu to see what are they seeing, what is their impression, what is their understanding, and we should see the Dham through their eyes. Вчера мы говорили о том, что когда мы обходим Даму, мы все время должны смотреть на саду и пытаться увидеть Даму его глазами. So we're very fortunate today to have the association of His Holiness Kavi Chandra Swami, Gopal Krishna Maharaj, and Bhakti Vigyan Goswami Maharaj. And we want to hear from them, take their association, and try to see something of Navadvip Dham through their eyes. Сегодня нам очень повезло, потому что с нами Кавичандра с вами, Гопал Кришна Госвами, и мы хотим увидеть Даму их глазами. So this place is where the deity of Hamsavahana Shivji resides. I think you spoke about him in the last place, Maharaj? Yes. Это место, где постоянно находится Хамсавахана. Божество Хамсавахана Шива. So I won't say anything about the story of Hamsavahana Shivji because I think all of you heard this just at the last spot. Я не буду рассказывать долго об этой истории Хамсавахана Шивы, потому что вы уже услышали ее. I'd like to rather say a few words in general about Shivji, Shiva Tattva. Но мне хотелось сказать несколько слов о Шива Таттве. It's described in Brahma Sanhita Kiram yatada dhirikara visesha yoga sanjayate nahita tapita gashti heto ya sambhutam apitata samupaiti karyad govindam aripurusham tamaham bhajami. Prabhupada, in one purport, he describes that when the Vaishnavas worship Shivji, they worship him with this mantra. В Брахмасамхите есть стих Сирам Дади, и Сила Прабхупада в одном из комментариев объясняет, что когда вайшнавы поклоняются Шиве, они повторяют этот стих из Брахмасамхиты. So in this verse we give some understanding of the position of Lord Shiva. Kiram yata dadi. That just as there's no difference between dohi, dadi, yogurt, and kira, milk, so there's no difference between Shivji and Vishnu or Krishna. Этот стих описывает природу Шивататвы, и там говорится «Кширам ятха дадхи». Дадхи – это йогурт, а кширам – это молоко. И подобно тому, как йогурт не отличен от молока, нет разницы между Шивой и Вишну. Just as with the moon, if it's a half moon or crescent moon, you don't say, oh, that's not really the moon, only the moon is only the full moon. The crescent moon is also the moon, but it's only a partial manifestation. Точно так же, когда вы смотрите на Луну и вы видите полумесяц, вы не говорите, что этот полумесяц никакая не Луна, только полная Луна, Луна. Это тоже Луна, просто она проявлена не полностью. So in the same way, Krishna and his expansions, they're non-different. Точно так же Кришна и его проявления не отличны друг от друга, хотя одна полнее другой. But Krishna is Purna, therefore we have the word Purnima. Purnima means when the moon is full. Krishna is full. Но Кришна является Пурна Бхагаван, и точно так же Пурнима значит полная луна. Кришна является полным проявлением Бога. So when Krishna wants to create this material universe, when he wants to come in touch with material nature, he doesn't want to do that himself. So an expansion of himself, Sadashiva expands as Shivji to interact with this material universe. Когда Кришна хочет создать материальный мир, он не делает этого сам, и поэтому появляется особая экспансия Бога, Шива, который непосредственно взаимодействует с материальной энергией. So Shivji has a special position. Sometimes we give some analogy in this regard. We say that Shiva, he has a boss. У Шивы есть особое положение, и иногда мы приводим аналогию, что у Шивы есть начальник. And his boss is Krishna, and for Krishna he's doing a particular job. Его начальник это Кришна, и для Кришны он занимается, исполняет определенное служение. And what is that job? Krishna wants him to be God. He said, "You be God. That's a very big job, very, very much a big headache. I don't want to do that thing. You be God, and I'll stay here in Goloka and Vrindavan, and I'll play my flute and do the Rasleela and perform my pastimes in Braj." Что это за служение, которое поручает ему Кришна? Кришна говорит, Шива, ты будь Богом, а я буду у себя на Голоке играть на флейте и заниматься Расалилой, а ты тут Богом послужи. Just like a rich man, he may own a factory, but that rich man doesn't come to the factory, he has one manager who's in charge there, and that rich man, he wants very much that all the workers in the factory will respect that manager. Подобно тому, как у богатого человека может быть какая-то фабрика, но он сам на эту фабрику не приходит, он у себя дома, но он назначает директора, и он хочет, чтобы все работники этой фабрики слушались директора, назначенного им. And the workers in that factory, they can understand that if we please the manager, then we'll please the owner. И рабочие, работающие на этой фабрике, знают, что если мы удовлетворим директора, мы удовлетворим владельца фабрики тоже. So this is one understanding of why Krishna wants Shivji to be worshipped. Это одна из причин, по которой Кришна хочет, чтобы Шиве поклонялись. But there's some other considerations also. Но есть также другие причины. Shivji himself, he tells the Parvati Devi, Aradhananam Sarvesham Vishnu Aradhanam Param Tasmat Parataram Devi. Tadiyanam Samacharam. That, oh Devi, you should know that the best type of worship, of all types of worship, the best type of worship is the worship of Vishnu. But Better than that is a worship of Vishnu's devotees. Сам Кришна, сам Шива говорит Парвати Деви, что Парвати Деви знай же, что самым лучшим и самым высшим видом поклонения является поклонение Вишну. Однако еще лучше, еще выше поклонение его преданным. In the Adi Purana, Krishna tells Arjuna, "Ye me bhakta jana parta, na me bhakta sate janaha, mad bhaktanam cha ye bhaktas te me bhakta tama mataha." He says, "Oh Arjuna, that person who's jumping up and down and wearing my t-shirt and saying, 'I'm a Krishna bhakta, I'm a Krishna bhakta,' Krishna says, he's not really my devotee." В Ади Пуране Кришна говорит, обращаясь к Арджуне: «О Арджуна, тот человек, который заявляет, что он мой преданный, прыгает, носит майку с моим изображением, он не является моим преданным». He says, but Arjuna, I'll tell you something very confidential. That person, who's a devotee of my devotee, he's my real devotee. Однако, говорит он, Арджуна, я открою тебе секрет. Тот человек, который считает себя слугой, преданным моего преданного, он является моим настоящим преданным. Mahaprabhu has taught us like this. He's taught that gopi bhartahupada kamalaya dasa dasa anudasaha. I'm the servant of the servant of the servant many times removed from the gopis of Braj. Mahaprabhu учил нас тому же самому. Он говорил, гопи бхартахупада камалаяр. Я есть даса даса даса анудаса, слуга слуги слуги слуги слуги слуги и так далее, гопи в Раджа. But you may ask, you may say, okay, you're saying like this, Shivji is a great devotee of Krishna, the Bhagavatam says Vaishnavanamita Sambhu, that he's the best devotee, but how is it that he's allowing Krishna to worship him so many times? Можно спросить. Понятно, да, что он великий преданный, сам Шримад Бхагаватам говорит Вайшнаванам Ядха Шамбу, но почему же он позволяет Кришне поклоняться самому себе? If you have a friend and this friend says, oh, I like you so much, and then that friend says, therefore you should worship me, you'll think he's a crazy fellow and he's not really liking you very much at all. Если у вас есть какой-то друг, и друг этот говорит, я тебя очень люблю, но при этом потом этот друг говорит, а теперь поклоняйся мне, то вы подумайте, сумасшедший какой-то. But Shivji has done like this. In Brihad Bhagavatamrita, it's described that when Krishna offered Shivji some boon, Shivji said, yes, I would like one boon. The boon I would like is that you should worship me. Однако Шива поступает именно таким образом. В Брихад Бхагаватамрите описывается история, что однажды Кришна подошел к Шиве и сказал, я готов дать тебе благословение, исполнить любое твое желание. И Шива сказал, хорошо, у меня есть одно желание, ты мне должен поклоняться. And if you look in the Vedic literatures, you'll see that Lord Ramachandra, he's worshipping Shivji at Rameshwaram, also in Bhubaneswar, there's a Rameshwar temple. Lord Ramachandra is worshipping Shivji. Если мы посмотрим в различные ведические писания, мы увидим, что Рамачандра поклоняется Шиве в Рамешварам. In Mahabharat, Krishna, he's telling the Bhishma Devi, he says, you know how I was able to have so many sons and get so much potency? Because I worship Shivji. В Махабарате Кришна, обращаясь к Шиве, говорит, ты знаешь, откуда у меня столько сыновей появилось? Потому что я Шиве поклонялся. Shri Chaitanya Mahaprabhu, when he came to Bhubaneswar, he was worshipping Shivji. Шри Чайтанья Махапрабху, когда он только в первый раз пришел в Бхубанесвар, поклонялся Шиве. Actually, Krishna is worshipping Shivji so many times, but hardly do you ever see Shivji worshipping Krishna. Once in a while, but very rarely. Кришна постоянно поклоняется Шиве, но Шива очень редко поклоняется Кришне. So how do we accept that Shivji is such a great devotee of Krishna? Каким образом мы можем понять, что Шива является преданным Кришне? There are two considerations, tattva-vichar and apara-vichar. The apparent consideration, apara-vichar, and the absolute consideration, tattva-vichar. Есть на самом деле два угла зрения. Одна называется tattva-vichar, то есть точка зрения абсолютной истины, и другая называется apara-vichar, что значит внешнее, видимое на поверхности угол зрения. According to the apparent consideration, Shivji doesn't seem like a devotee at all. С точки зрения апара-вичар, Шива не является преданным совсем. But we should understand things very deeply in terms of tattva. Однако нужно понимать природу вещей с точки зрения таттвы. Шивджи is a very, very deep devotee. Шива не просто обычный преданный, он очень глубокий преданный. Шивджи understands what is Krishna's desire. Шивджи wants to please Krishna in the deepest way. Шива понимает, в чем заключается желание Кришны, и он хочет удовлетворить Кришну самым глубоким образом. So Шивджи, he knows that Krishna gets more pleasure by seeing his devotee worshipped than if he himself is worshipped. So understanding that in a very deep way, Shivji is saying, yes, you should worship me, because he knows that Krishna will be pleased by that. Шива знает, что Кришна получает больше удовольствия, когда поклоняются его преданному. Поэтому он говорит, поклоняйся мне, и ты получишь больше удовольствия. Aside from that, the Vaishnavas, we also worship Shivji as a protector of the Dham. Помимо этого, мы как вайшнавы поклоняемся Шиве как тому, кто защищает Даму. If you go to visit Sri Chaitanya Mahaprabhu's Janmasthan, the Yoga Peeth, you'll find there are two Shiva lingas there, and there's a little song written on the wall above those lingas. Если мы отправимся в Sri Chaitanya Mahaprabhu Janmasthan, место рождения Sri Chaitanya Mahaprabhu в Йога Питхе, мы увидим там два Шива лингама. И на стенах этого небольшого храма Шивы написана песня. So, the translation is that the devotees are praying to Shivji. Oh, hey Shivji, you're Ketrapal. You're the protector of the Dham. Молитва, которая написана на стенах этого храма, это молитва, в которой обращаются преданные к Шиве. Они говорят, о, Шива, ты Кшетрапал. Tumi Doya Moy, you please be merciful to me. Tumi Doya Moy, пожалуйста, дай мне свою милость, пролей на меня свою милость. And what mercy do you want, Shivji may say? Шива может ответить на это, какой милости тебе надо? We're not coming to Shivji and saying, Dhanam Dehi, Rupam Dehi, you please give me a beautiful wife, give me wealth, give me this and that. Мы не приходим к Шиве и не просим, Dhanam Dehi, Rupam Dehi, дай мне красивую жену, дай мне денег. The Bhakta's prayer is Krishna Bhakti Dehi, Krishna Bhakti Dehi. Oh, Shivji, you please give me Krishna Bhakti. Преданный просит у Шивы Krishna Bhakti, Krishna Bhakti Dehi. Similarly, in his Bhakti Ratnakar, Srila Lochandas Thakur, he's given a very nice pranam mantra to Shivji. Bhakti Ratnakar is not Lochandas Thakur. Narhari Chakravarti. Точно так же Нарахари Такур в Бхакти Ратнакар говорит, прославляет Шиву таким образом. Шриман Гопишварам Банде Санкарам Гарнамая Сарвакешахарам Лева. He prays to Shivji. He says, I offer my pranams to Shivji, to Gopishwar Mahadev, the worshipable deity of the gopis. Он прославляет здесь Гопишвару Махадеву, тому, кому поклоняется гопи. I'm praying to him because Shankaram Karunamayam. He's very Karunamayi. He's very, very merciful. Я молюсь ему, потому что Шанкарам Карунамаям, он очень милостив. Sarva Klesha Haram Devam. This Deva that I'm worshiping, Sarva Klesha Haram, he removes all the suffering and anxieties. Sarva Klesha Haram Devam. Этот Бог, которому я поклоняюсь, устраняет все беспокойства из нашего ума. And Brindaranya Rati Pradam, he gives ecstatic, he gives residence in Sri Vrindavan Dham. И более того, Бриндарани Рати Прадам, он дает возможность людям оказаться во Вриндаване Даме. Similarly, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in his Sankalpa Kalpa Druma, he's given a nice pranam mantra to Lord Shiva. И точно так же Srila Vishwanath Chakravarti Thakur в Sankalpa Kalpa Druma обращается к Шиве с пранама мантрой. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur in 1922, when he visited Bhubaneswar, when he arrived at the train station, he got down from the station and immediately offered obeisances and began to recite this prayer. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur в 1922 году посетил Бубанешвар, и сразу же на вокзале он стал кланяться и произносить эту мантру. But Bhubaneswar is the place of Shiva. He's offering prayers to Lord Shiva. Bhubaneswar – это святое место, где обитает Шива, и он стал поклоняться Шиве. Vrindavana Vanipate Jaya Soma Soma Mole Sanandana Sanatana Narudeja Gopishwara Vrajabilasi Yugandhi Padme Prema Prayaksha Nirupari Namo Namaste. He says, oh Shivji, you're the gatekeeper of Vrindavan. I want to enter into Vrindavan. So I'm praying to you. You please allow me entrance into Sri Vrindavan Dham. Он говорит, о Шива, ты привратник, стоящий у ворот Вриндавана. Я хочу войти туда, поэтому пропусти меня через эти ворота. And he says, Soma, Soma. He's not being repetitive. Soma means the moon. He has a moon on his head. И он говорит, Soma, Soma. При этом он не повторяет. Soma значит луна у Шивы. Голову Шивы украшает луна, полумесяц. And the other Soma means Sauma. And with a Sunday it becomes Soma. Sauma means with Uma, with Parvati Devi. А второе слово Soma значит Sauma. Тебя всегда сопровождает Ума, Парвати. He says that Sanaka, Sanandana, Naradeja, you're being worshipped by the four Kumaras and Narad Muni. Sanaka, Sanandana, тебе поклоняются четыре Кумара, Нарада Муни. You're Gopishwar. You're the worshipful deity of the gopis. Ты Гопишвар, тебе поклоняются гопи. The gopis, they're worshipping you to enter into the Rasa-lila and to get Krishna. Гопи поклоняются тебе, чтобы войти в Раса-лилу и обрести Кришну. He says that Brajabilasi Yugangri Padme. He said that I worship you because I want to have service to the lotus feet of the divine couple, Sri Sri Radha Krishna. Он говорит, Враджавиласи Югамбри Падме, я поклоняюсь тебе, потому что я хочу обрести возможность служить лотосным стопам Радхи и Кришны. So don't think that Shivji is just some demigod and all, we're not interested in that thing. Gaudiya Vaishnavas worship Shivji, but we worship in a certain conception. Поэтому не думайте, что Шива какой-то полубог, и поэтому его можно пренебрегать. Гаудии Вайшнавы поклоняются Шиве, но они понимают, каким образом нужно поклоняться ему. We address Shivji as Mahadev, meaning that he's the boss. He's in charge of all the devas. Мы обращаемся к Шиве, называя его Махадевой, потому что он повелитель всех дев, полубогов. And especially we pray to him as a Vaishnava. И прежде всего мы обращаемся к нему как Вайшнаву. We can also mention some Vaishnava achara in this connection too. Srila Sanatana Goswami in his Hari Bhakti Vilas, he's described the proper etiquette for Vaishnavas and how we worship different personalities. Sanatana Goswami в Hari Bhakti Vilas объясняет этикет Вайшнавов. Он говорит, как нужно поклоняться разным категориям живых существ. When we worship Krishna, when we offer our dandavat pranams to Krishna, his different expansions, we offer with our left side to the deity. Когда мы поклоняемся Кришне и различным проявлениям Кришны, мы поклоняемся, кланяемся в дандавате левой стороной своего тела. When we offer obeisances to our Gurudev or to the Vaishnavas, we offer with our head toward them. Когда мы поклоняемся Гурудеву и другим Вайшнавам, мы поклоняемся, обращаясь головой к ним. When we offer our obeisances to the Devas, we offer with our right side to them. А когда мы поклоняемся Девам, мы поклоняемся правой стороной. When we do parikrama, when we circumambulate Krishna, we go around four times. Когда мы обходим парикраму и обходим вокруг Кришны, нужно обходить четыре раза. But when we go around Shivji, we only go half a time. Однако, когда мы обходим вокруг Шивы, мы только пол круга делаем. And when we worship Shivji, we don't worship him as a deva. Shivji won't be pleased with that. И мы не поклоняемся ему как полубогу. Шиве это не нравится. Ravan, he worshipped Shivji, and Shivji gave him so many benedictions, gave him so much wealth and so much followers and such a nice place to live. Равана поклонялся Шиве, и Шива дал ему огромное количество богатства и благословений. But actually Shivji was not pleased with Ravan, and because of his offense of wanting to of stealing Sita, Shivji destroyed Ravan. Но на самом деле Шива был недоволен Раваной, и из-за его оскорбления, когда он украл Ситу, Шива уничтожил Равану. On the other hand, great devotees like Markandeya Rishi and the Kumaras and others, they worship Shivji, but their prayer is, you please give us Krishna Bhakti. С другой стороны, великие преданные, такие как Маркандейриши или Кумары, поклоняются Шиве и просят у него даровать ему Кришна Бхакти. So we want to approach Shivji in this way. Таким образом, и мы обращаемся к Кришне, к Шиве. Shri Hansa Vahana Mahadeva ki jai. Shri Vaishnavana Mita Shambhu ki jai. Gop Premanandi Hari Hari Bol.